Подпустив поближе, я выбрал цель, прицелился и выстрелил из мушкета. Раздался грохот, приклад больно стукнул в плечо, все вокруг заволокло сизым дымом. Когда дым ветром снесло в сторону, я увидел, что моя картечь не пропала даром. Двое нападавших лежали на берегу, а один, держась за окровавленную руку, сделал несколько неверных шагов и упал. Но нападавших это не остановило. Зажав во рту сабли, они с разбегу бросались в воду и плыли к судам. Тут и плыть-то, три взмаха руками. Разбойники хватались руками за низкие борта, подтягивались, переваливались через борт и тут же пускали сабли в ход. Если бы их было мало, запросто бы отбились. Команда отважно сражалась, пытаясь не допустить противника на судно. Но взамен убитым или раненым появлялись все новые и новые разбойники. Литвины ли они, либо просто лесные тати, какая разница? Хуже всего было то, что из другого берега, а значит, из другого борта, нападали разбойники. Видимо, шайка разделилась на две части. Но что-то у них не срослось, или задумано было так. Но напали не одновременно. С правого борта, на несколько минут раньше. На всех кораблях кипели схватки. Раздавался звон мечей и сабель, крики ярости и боли. С корабля кто-то падал, поднимая фонтаны брызг. Я не оставался в стороне. Метался с сабли от одного борта к другому. Как только на борт ложилась черная рука, тут же рубил саблей. Моей задачей было не убить противника, а не пустить на корабль. В конце концов, если врагу отрубить кисть или руку, он будет думать, как бы целым добраться до близкого берега, а не штурмовать корабль. Все дрались отважно. Палуба уже была скользкой от крови, но противник давил числом. Защитников на кораблях становилось все меньше, и, наконец, настал момент, когда я понял, что на корабле нас осталось двое – я и Аксен. И надо уносить ноги. Зажав зубами нож, я прыгнул в воду и поплыл посредине реки, пытаясь отплыть подальше. Выбираться на берег было нельзя. Там полно чужих. С одним ножом не оборониться. Завидев небольшую заводь, поросшую камышом, поплыл туда. Ноги нащупали илистое дно. Тяжело отдуваясь, забрался в середину заводи и затихарился. Камыши затрещали, и показался Аксен. С мокрой бороды ручьем текла вода. Был он только в нательной белой рубахе. «Ну ты силен! Я за тобой угнаться не мог!» Я приложил палец к губам. «Тссс! Тихо!» Мы оба замерли. От недалекого места боя еще были слышны крики и звон оружия. Аксен сплюнул. «Наших добивают!» Я сунул нож в ножны. Аксен вообще не имел никакого оружия. «Здорово! Один нож на двоих. Нас сейчас могут запросто повязать или убить. Это уж как повезет». Через какое-то время шум боя стих. Наступила тишина. Видно, разбойники занялись осмотром и дележом добычи. Мы с Аксеном, неподвижно стоя по пояс в воде, уже изрядно продрогли. Надо бы выбираться отсюда. И только мы решили выходить на берег, как услышали голоса и стук копыт. По берегу ехали возбужденные боем и победой разбойники. Мы с Аксеном присели в камышах. Над водой только головы. Кто его знает? Вдруг с лошади мы будем видны, если останемся стоять. Небольшая группа всадников проехала. Мы прислушались. Тихо. Надо выходить на берег. От холода уже стучали зубы. Первым осторожно двинулся я. Огляделся. Никого. Махнул рукой, и следом за мной на берег выбрался Аксен. Мы прошмыгнули в кустарник, осторожно пробрались вглубь густого леса. Остановившись, вылили воду из сапог и, раздевшись, выжали одежду. Надевать ее снова было неприятно, но не ходить же голым, а развести костер – самоубийство. Я решил пробраться к кораблям, посмотреть, что там происходит. Аксен отговаривал меня, как мог. Я махнул рукой. «Сиди здесь, один пойду. Ежели до вечера не вернусь, Делай, что хочешь. Хоть в Новгород пешком возвращайся». Медленно, стараясь не наступить на сухую валежину, пошел к месту боя. Раздвинул куст, улегся на землю, осмотрелся. Я думал, что погибли все, ну или почти все, но оказалось, что я ошибался. На противоположном берегу сидели связанные новгородцы, и было их немало, десятка 3-4. Сосчитать лежа было затруднительно. Разбойники, кто бы они ни были, подтащили за канаты суда к берегу и теперь, выстроившись цепочкой, выгружали весь товар из трюмов и сбрасывали в большую кучу на берегу. Хоть какая-то ясность. Я пробрался левее, всмотрелся. Так вот оно что. От берега до берега, замотанная за здоровенные деревья, свисала железная цепь. Она стала преградой для наших небольших корабликов. Ловко придумали стервятцы. Я подполз к дереву, где был закреплен один из концов цепи, размотал цепь. Еле удержал в руках, чтобы она не грохнулась оземь с громким лязгом. Медленно отпустил. Цепь под собственным весом ушла в воду. И я отполз вглубь леса и стал искать Аксена. Должен быть где-то здесь. Чу? Слышен разговор. Стараясь не хрустнуть сучками или веточкой, подобрался поближе. Рядом с Аксеном стояли двое незнакомцев. У обоих в руках обнаженные сабли. Похоже, это разбойники. И, судя по разговору, пытаются узнать, не спасся ли еще кто. Надо выручать товарища. Я подобрался еще ближе и, улучив момент, прыгнул к стоящему ко мне спиной разбойнику, глубоко и мощно резанув его по шее ножом. В спину бить побоялся. Вдруг кольчуга надета. Аксен мгновенно сориентировался и кулаком заехал второму под дых. Не ожидавший такого поворота событий разбойник согнулся в приступе боли. Разогнуться ему уже не дал я, всадив нож по рукоятку в спину. Мы оба с Аксеном одновременно схватили сабли убитых врагов. Ну, хоть какое-то оружие. Обшарили убитых. В колите метная мелочь. Аксен снял пояс с ножом с убитого, нацепил на себя. Я отстегнул ножны от сабли, прицепил к своему поясу, вложил саблю. «Слушай, Аксен, там наших корабельных в полон взяли. На берегу сидят связанные. Что делать будем?» «А у тебя что, рать в 200 мечей под рукой есть? Или ты хочешь, чтобы мы вдвоем напали на разбойников? Тати еще полно осталось. Да и луки у них есть, сам видел. Мы и до наших добежать не успеем, посекут стрелами. Тогда что делать?» «Домой возвращаться, а по пути в Парфино зайти, известить, что с новгородцами приключилось. Может, рать небольшую собрать успеют да перехватить? Хотя вряд ли». «Это почему?» «Разбойники-то конные, а пленники пешие. Да, босс под добычу надобен, а он медленно идет». Аксен поскреб голову. «А и правда. Тогда надо идти». «Аксен, ты иди один, поспешай, а я тут останусь. Буду в отдалении от пленников идти. На дороге, на перекрестках знаки оставлять, скажем, веточки подламывать. Тогда пленников быстрее сыскать можно будет». «Это ты ловко придумал. Тогда удачи тебе». «И тебе того же». Мы обнялись на мгновение, затем разошлись, каждый в свою сторону, молча и не оглядываясь. Я снова пробрался на берег, спрятался в кустах. На противоположной стороне за время моего отсутствия появились изменения. Целый обоз. Разбойники лихо грузили на подводы, добытые мечом трофеи. Двое нарядно одетых в цветные жупаны внимательно за ними приглядывали. Не иначе, как вожаки, дворяне, небось, литовские.